Поставив машину, мы шли домой. «Что, Герард?» — спросил Пахольчика врач. «Как наше условие?» «Вынужден повиниться. Не достал, и какое-то время, наверное, не будет. Перебои». «А, ладно», — махнул рукой Лыгановский. «Покурим что-нибудь другое». Мы поднимались к себе. На площадке, где была квартира врача, встретили Хилинского, который спускался вниз. «День добрый панству! А где это вы, Космич, пропадали целый день, а? Компания? Женщины?» «Компания у меня была не велька, але бардзо паджонгна», — ответил я словами не очень пристойного польского анекдота. «Ксёндз? Органист? Нет, вальшанки. Неужели остальные из этого анекдота? Да нет». Я готов был брякнуть что-то правдивое про события этого дня. Но тут, дай бог ему здоровья, меня выручил Лыгановский. И в самом деле, если клиент не желает беречь врачебную тайну, то это, хочешь не хочешь, должен делать за него сам врач, даже наступая дураку на язык. «Он не скажет», — встрял Лыгановский. «Бывают случаи, когда надо держать язык за зубами. На мой взгляд, он сегодня целовался с чужой женой». «Боже мой!» — вздохнул Хилинский. «И все это происходит в правовом государстве?» Помолчали. «Хотя теперь пошли мужчины сплошь, как из анекдота, ваша цель что? Поцеловать мою жену? Ну так, окончив свое дело, вы можете уйти. Словом, Антон, если ты говоришь, что рыба там хорошо ловится, то я, может, на днях заеду к тебе. Остановиться есть где. Этого добра хватает. А знаете, — сказал Лыгановский, — может, и я подскочу на денек-другой. Скопилось несколько отгулов, и так опротивил город жара. Ноги в асфальте вязнут, а там... Ох, там ведь конец мая, и вдобавок, — сказал я... Благодаря поздней весне, кое-где в зарослях, да в боровых оврагах, еще есть сморчки. Ну, много не обещаю, а поджарить насобираете. И сморчки, — охнул психиатр, — все, на коленях приползу. А может, вместе поедем, а? Вы когда собираетесь, Адам Петрович? В том-то и дело, что точно не знаю. Надо бы съездить на денек, к родне подкладно. Может быть, там, в Большанке, встретимся. Встреча будет еще приятнее. Да, запланированность всегда пасует перед сюрпризом. Мы расстались. Больше всего я люблю вот такие неожиданные, как головой с обрыва поездки. Когда собираешься наспех, когда не зависишь ни от автобуса, ни от билетных касс, а только от мастерства водителя да исправности машины, когда где захочешь, там и остановишься на берегу реки или на опушке леса. Если придет желание полежать в сочном клевере или в дурманящей под осень конопле. Выходишь в 5 утра, зевая от сонного холода, постепенно разогреваешься, закуриваешь первую сигарету, а она особенно вкусна на утреннем, совсем еще чистом воздухе. Идешь загодя условленным маршрутом, и тебя где-то дорогой подхватывает Щукин козел, одна из любимых мной машин, особенно, когда лето, и брезентовые стены подобраны вверх, и ветер, как хочет, играет волосами, одеждой и все такое прочее, да еще если кроме водителя, тут уже на заднем сиденье с тобой Щука и Хилинский. Портит, правда, немного в этот раз настроение присутствие рядом с шофером сердечного друга, непреклонного Якуба Клепчи. Но что поделаешь, никогда на земле не бывает 100-процентного счастья. Примиримся и с 80-процентным. Мелькают речки, крестьянские вазы возле шлагбаумов, леса, поляны посреди ржи, на которых огромные, как священные дубы предков, дикие груши. Пролетают пустоши, поросшие вереском, на них белорусскими кипарисами возвышается мрачный можжевельник. А там промелькнули на холме руины замка или старинного оборонительного костела, Хатки прилепились над оранжевым речным обрывом, а немного поодаль, в заводи, шевелится течение плети водокраса и цветет водяная гречиха. Край мой, родная земля моя, как же мне жить без тебя? Как мне быть, когда я умру? И, может быть, бытие мое еще некоторое время не закончится, и это и есть обещанный мне ад без тебя? Кого спросить об этом? Ясно же, не Клепчу, который говорит штампами и чересчур возвышенно, и ему было бы все равно, где родиться, потому что повсюду он бы исполнял дело. Никогда не пришли бы ему в голову слова словацкой песни, которую придумал когда-то какой-то неизвестный чабан. «Кто тя буде винка пити? Кет я будем в хробе гнити?» Ясно же, что спрошу у двух остальных, которые платили за то винка, за можжевельник на пустошах, за этот белорусский воздух самой жизнью. Но нет, и у них не спрошу. Просто буду смотреть на них и временами безотчетно делать выводы. И вот уже слева стремительная прозрачная река, а на горизонте дома, шпили звонниц. Это кладно, едва не самый любимый мной город на любимой мной земле. Кварталы свежеиспеченные сменяются потом старыми, с кривыми улочками, с домами, окна которых едва проглядывают сквозь стену буйного зеленого дикого винограда, и глухой комплекс католического монастыря визиток, а подальше возносится к небу уже 300 лет фарный костел. Город мой, город со своим лицом, запахами, полифонией звуков, со своим безгранично прекрасным обликом. Козел остановился возле скверика на площади. Я вылез. Мы тут на аптечную завернем, а ты, хлопче, валяй по замковой и потом направо. Провожать тебе крыльцу незачем, да тут и недалеко. Даем тебе максимум 5 часов и ожидаем возле Бернардинов. Если решишь остаться, предупреди. Нет, подбросим до Ольшан. Ну, а я тут в гостях у родных задержусь, — сказал Адам, — приеду завтра или послезавтра. Дом по нужному мне адресу стоял на одной из тех зеленых то ли улочек, то ли переулков, которые спускались в приречный овраг. Внизу текла одна из многочисленных речушек, не кладничанка ли, и каждый переулок заканчивался мостиком через нее, а на другом берегу опять карабкался по склону оврага, на этот раз вверх. Дом, который я искал, был типичным фольварковско-шляхетским домом, какие тысячами были когда-то разбросаны по Беларуси, а теперь встречаются все реже и реже, и какие так любил и уметь изображать Генрих Вейсенгоф. Вейсенгоф Генрих Владимирович, 1859-1922, белорусский художник-пейзажист. Длинный, одноэтажный, с высокой крышей и побеленными колоннами на крыльце, с голубыми ставнями и радужными от старости стеклами, глядящими в запущенный сад, в заросли старой древообразной сирени. Такие, казалось бы, неброские, скромные, милые, даже вроде бы неказистые, они, однако, сердце нашего края, ибо это в таких вот домиках родились, оперились и возмужали не только наши, белорусские, но и польские честь и слава. Из таких домиков вылетели в свет Богушевич и Чечет, Купала и Кореновский. В таких домиках засияла первая искра жизни Мицкевича, Манюшка и Костюшка. Я, конечно, не ожидал, что меня встретит в дверях одна из вышеупомянутых личностей. Толкнул скрипящую калитку, прошел аллейкой под сиренями, перемешанными с брисклетом, жимолостью и махровым шиповничком, дернул за язык медного змея. Где-то в доме забрянчал звоночек и через минуту услышал довольно уверенные шаги. Дверь открылась, чья-то рука сделала приглашающий жест, закрыла за мной дверь, на пол легли разноцветные пятна от двух окон, что были по обе стороны двери, и только тогда нажала на выключатель. Старик в тренировочных брюках и полотняной рубашке с короткими рукавами рассматривал меня вовсе не старческими, не выцветшими серыми глазами. «Антон Космич», — сказал я, — «мне звонили, я ожидал вас». Голос был баритонально-басистый, слегка натреснутый, но тоже еще довольно молодой. Ярослав Мирошевский, бывший окружной прокурор, а ныне... ныне пенсионер. Проходите. Дом был обставлен, наверное, модно во времена сесинского символизма, стиля, который на нашем белорусском Востоке и в Москве на рубеже столетий назывался купеческим модерном. Это очень вязалось бы с внешним видом дома, если бы не то, что модерну в те времена всегда сопутствовала так называемая хлопомания. Поэтому рядом с витражами, в нескольких окнах, с двумя-тремя картинами, которые были бы как раз к месту на стене в яме Михаликовой, рядом со всем иным таким, вычурным, на стенах висели дубовые полки с затейливой резьбой и ложечники, висели и лежали на полу и тахте народные ковры, висели грубо нарисованные на стекле «Бегство в Египет» и белостокские с оленями ткани, стояло несколько старинных предметов, домашней мебели, и все это вместе создавало некое подобие гармонии. Он провел меня в кабинет, вся обстановка которого состояла из грубо обструганных полок с книгами, письменного стола, величиной с поля боя под оршей, деревянной кушетки и деревянного самодельной работы кресла с вышитой подушкой на нем. Жена уехала к внукам, я один, потом, стало быть, сходим в ресторан, а пока будем пить чай с земляничным вареньем, прошлогоднее, ну, теперь и до нового недалеко, любите земляничным? Еще бы, и я люблю. Когда появился фарфоровый пузатый чайник-самовар, серебряные, хотя и немного помятые, чайничек с заваркой, сахарница и кувшинчик со сливками, а также тарелка, да, обычная тарелка, с земляничным вареньем и две розетки, он усадил меня на старинную деревянную кушетку, налил чая, положил варенье и стал меня рассматривать. А я рассматривал его. Высокий и, несмотря на старость, худой, не обрюзгший. Худой не от злой жизни, подтянут по-спортивному, желтое, сухое, строго классическое лицо. И на нем синевы небесные глаза. Не хотел бы я, чтобы человек с этими глазами судил меня. Нет, по виду не старик. Нос неотвисший, седые, глубокого серебра волосы, лишь слегка поредели со лба. Рот твердый, губы хотя и утратили цвет, но сохранили хорошую форму. Движения хотя и немного замедленные, но точные и выразительные. Сразу видно былую стать и породу. А в глазах, рядом с юморком, пристальное, пронзительное внимание, широкий ум. Нет, не хотел бы я быть подсудимым при таком прокураторе. Справедлив-то справедлив, но если ты виновен, милости не жди. Значит, вы интересуетесь процессом родственники Юльяна Сая против Кшиштова-Высоцкого? Июль-август 1939-го, да? Ну, поскольку уже понадобились живые архивы, то я к вашим услугам, конечно, настолько, насколько могу надеяться на свою память. Тем более, что я тот процесс не вел, а передал его моему энергичному помощнику, вице-прокуратору Ришарду Мысловскому. Почему? Ну, он был молодой человек, полный молодого стремления к почету и славе, а мне тогда было уже почти 40. Нужно было дать ему возможность выдвинуться. Я его уважал. А кроме этого, глядите в корень. Это хорошо, что сразу заметили и кроме. Я почти никогда не связывался с процессами, от которых хотя бы самую малость пахло политикой. А если связывался, то прокуратор из меня в этом случае был никуда не годный. Как только я убеждался, что человек честно шел на свое дело, адвокат почти всегда выигрывал процесс. И такое было возможно? Так, чтобы никто не мог прицепиться. Трудно, но можно. Не верите? Думаете, виляю языком? Если бы вилял, если бы был прокуратор-инсинуатор, прокуратор-колонизатор, то не пенсия мне была бы от новой власти, а вилял бы языком где-нибудь на Вилюе. А разве то убийство было политическое? Вы как думаете? Поначалу выходило на все 100, что политическое, только слишком уж какое-то мерзкое, грязное, с паскудинкой, будто не политик делал, а этакая мелкая гадючка. Хотя в политике и таких хватало, и хватает. Ходили слухи, что этот парень будто бы входил в какую-то подпольную студенческую группировку. С его именем связывали дело с листовками в Кладнинском театре, экс-банковской машины. Но 2 свидетеля были связаны с полицией, и эти дела, в которых Кшиштоф участвовал, повредили ему больше, чем убийство. Ну, а потом началось такое, что я за голову схватился, и единственным утешением было то, что покарание смертью и Ришард Мысловский добьется».